коль скоро на столике остается пузырек с тем же лекарством, опорожненный лишь наполовину. В нашем случае речь идет об огнестреле. Стало быть, мужской способ. Мужской? Одна из причин, по которым попытки самоубийства у мужчин чаще бывают успешными, заключается в том, что они предпочитают способы более опасные и бесповоротные, чем женщины. Огнестрельное оружие и высотные здания, а не перерезанные вены и пригоршни пилюль. Когда стреляется женщина, это скорее необычно. Подозрительно необычно. Эоне кинул быстрый взгляд на Харри. У тебя есть основания считать, что это было не самоубийство? Харри покачал головой. Просто я хочу полной определенности. Нам сейчас направо, ее квартира чуть дальше по этой улице. Сорген фрегаты. Улица беспечальная. Эоне хихикнул и вновь опасливо покосился на затянутое грозными тучами небо. Ну да, конечно. Что ты имеешь в виду? Сан-Суси без печали. Так назывался дворец гаитянского короля Кристофа, который покончил с собой, когда французы взяли его в плен. Ну, знаешь, того, что развернул пушки стволами в небо и приказал стрелять, чтобы отомстить за себя Господу. А знаешь, что писатель Ула Бауэр сказал как-то об этой улице? Я даже попробовал переехать на Сорген-фрегатте, но и это не помогло. Эоне расхохотался так, что его двойной подбородок смешно затрясся. У подъезда их поджидал Халварсон. «По дороге из управления я встретил Бьярна Мёллера», — сказал он. «Мне показалось, он считает это дело до конца расследованным и закрытым. Нужно еще раз все осмотреть, чтобы устранить последние неясности», — отозвался Харри, открывая подъезд, взятым у электрика ключом. С предыдущего вечера в квартире ничего не изменилось, только ленту, натянутую полицейскими поперек входной двери, сняли, а труп увезли. Они прошли в спальню. В царящем там полумраке, на темном фоне огромной кровати, белым пятном выделялись простыни. «И что мы будем искать?» — поинтересовался Халварсон у Харри, раздвигавшего тяжелые гардины, которыми были занавешены окна. «Запасной ключ от входной двери», — сказал Харри. «Зачем?» «Мы исходили из того, что у покойной был один запасной ключ, который она дала электрику. Я тут навел справки. Универсальный ключ невозможно выточить у обычного слесаря, его необходимо заказывать у фирмы-изготовителя замка через мастерскую, имеющую на это специальную лицензию. Поскольку такой ключ подходит и к подъезду, и к общим хозяйственным помещениям, например, к подвалу, управляющий домом ведет за ними строгий контроль. Всем ведь известно, что когда заказываешь новые ключи, надо иметь письменное разрешение от управляющего, верно? По соглашению с ним, обладающая лицензией мастерская ведет учет всех ключей, выданных съемщикам каждой квартиры. Вчера вечером я созвонился с мастерской на Вибсгате. Анна Бетсон заказывала два запасных ключа. Итого, значит, у нее было три комплекта. Один мы нашли в квартире, второй был у электрика. Где же третий ключ? До тех пор, пока он не найден, нельзя исключать, что в момент ее смерти в квартире находился кто-то еще, и этот кто-то, уходя, и запер дверь. Халварсон, понимающе кивнул. Ага, стал быть, третий ключ. Вот именно, третий ключ. Ладно, Халварсон, начинай искать. А я пока хочу кое-что показать Эоне. Окей. Да, и еще. Не удивляйся, если обнаружишь здесь мой мобильный. По-моему, я вчера забыл его здесь. Мне казалось, ты говорил, что потерял его еще позавчера. Ну да, потерял, потом нашел, а теперь вот снова где-то оставил. Что скажешь, с тобой такого не бывает? Халварсон отрицательно покачал головой. Харри, между тем, уже увлек Эона в коридор и потащил вглубь квартиры. Хочу спросить тебя кое о чем, поскольку ты единственный художник, которого я знаю лично. Ну, положим, это слишком сильно сказано. Эоне все еще никак не мог отдышаться после подъема по лестнице. «Брось, ты, по крайней мере, как-то разбираешься в искусстве, так что, надеюсь, сможешь хоть что-то тут прояснить». Харри распахнул дверь в дальнюю комнату, хлопнул по выключателю и сделал приглашающий жест. Однако, вместо того, чтобы осматривать три полотна, стоящие посредине мастерской, Эоне, тихонько пробормотав что-то вроде «ой-ой-ой», поспешно направился в самый дальний угол комнаты к трехглавому торшеру. Достав из внутреннего кармана твидового пиджака очки, он наклонился к массивной ножке, пытаясь разобрать какую-то надпись. «Ну, доложу я вам».